Яранга шамана была заметна больше всех остальных на зимовье. В ней, отличие от прочих, не было внутренней теплой загородки. Старый Пурлахтын не чувствовал холода. Белоглазый, облезлый, почти без волос, морщинистый, с лицом, усыпанным большими темными и белыми пятнами, с тонкими ручками и ножками, торчащими из вытертой одежды, он сам походил на одного из духов, с которыми общался. Жена его давно померла, дети выросли, разошлись по своим семьям, и потому жаловаться на неустроенность закопченного жилища было некому. Шаман спал, сидя на выстеленном шкурами полу и поджав под себя ноги. Ел вместе с духами приносимые им жертвы. А когда не было подношений, жевал снег и уходил в верхний мир, угощаясь на пирах, что устраивал для духов Нумиторум, великий бог, покровитель живых и мертвых. Во всяком случае, Пурлахтын не раз рассказывал об этих пирах мужчинам, что приносили ему подарки после удачной охоты или просящим помощи после охоты плохой. Яранга шамана была такой же старой, как и он сам. За долгие годы она почернела изнутри от дыма очага и окуриваний для изгнания духов. Шкуры на ней лежали в два слоя, так что, несмотря на свою старость, Яранга не промокала под ливнями и не продувалась зимними ветрами. Из добра же Пурлахтын за свою жизнь нажил только бубен. Украшенных хвостами бурундуков била с оголовьем из черепа белки, да и истрепанную малицу, увешанную деревянными костяными амулетами, и украшенную по вороту и подолу зубастыми челюстями соболей, горностаев и куниц. Дров шаман тоже никогда не заготавливал. Когда хотел развести огонь, просто брал с поленниц соседей, и никто ему в том никогда не перечил. Вот и в этот раз он набрал для костра по охапке то тут, то там, развел огонь, выдув его из черепа росомахи, принесенную тушу оленя нарезал ломтиками и развесил их вблизи огня на толстых и лохматых крапивных нитях. Пламя трещало, выбрасывая снопы искр. От близкого жара мяса, крутясь на нитках, запекалось, издавая благоухание, Яранга наполнялась теплом и людьми, пришедшими сюда после наступления темноты. Охотники садились к костру, хотя и на почтительном удалении, чтобы места на всех хватило. Старшие чуть ближе, молодые охотники дальше. Мальчишки мялись за их спинами. Женщины же, не садясь, вставали вдоль стены, постепенно расходясь от входа все дальше и дальше. «Сегодня славный день случился для нашего рода», — наконец заговорил Пурлахтын. «Духи снизошли к нашему стойбищу и показали, что они не забыли нас и готовы вступиться за род храброй росомахи. Когда справедливость покидает нашу землю, уступая место жадности. «Позови его, Пурлахтын!» — не выдержал кто-то из молодых охотников. «Мы хотим поклониться ему». «Мы хотим узнать, зачем он это сделал», — мрачно произнес охотник из первого ряда. «Теперь светлые воины придут и перебьют весь род». «Что ты говоришь, салтык?» — возмутился охотник в малице с лисьим воротом. «Они хотели убить мою дочь». «Так убили бы ее одну, а теперь убьют всех». «Не убьют, откочуем, не найдут». «Зимой?» — оглянулся на него старший охотник. «От припасов в лес и снег? И куда? Али тебе ведомы угодья, никем еще не заселенные? Светлые воины злопамятны, выследят и вырежут всех от мала до велика. Они за копье с железным наконечником, али за нож длинный, то горло режут. А уж за убийство своих... Истребить нас дед плачущий захотел, посему так и изгаляется. Он дочку мою спас. Да что ты заладил, дочку, дочку, отмахнулся охотник. Дочку новую недолго родить, а ныне роду всему погибель. Тебе, дух нижнего мира, Самсаёка, слуга всесильного Кулётыра, тебе, люди смертные, сии дары принесли. Усевшись перед самым костром, шаман протянул руку и сорвал один из мясных ломтей. Тебя не зовут, твою волю ждут услышать. Пурлахтын засунул ломоть в рот, с громким чавканьем прожевал, покачал головой. Ах, и вкусные угощения приготовили тебе смертные люди! Ах, и сочная! Ох, и сытная! Приходи к огню нашему, Самсаёка, отведай даров щедрых! Шаман слопал еще один ломоть, потянулся за бубном. Одна из женщин отделилась от стены и кинула в огонь небольшую охапку прутьев, где-то в локоть длиной и с руку в толщину. — Что ты делаешь, вущ-то? — возмущенно вскинулся шаман и погрозил ей билом. — Вот смотри, на тебя напущу, Самсаёку. В доме твоем извечно жить станет. Хворост затрещал, разгораясь, и Олег нырнул вниз, устремился вперед, скользя в сумраке над самым полом между ног туземцев, выкатился к огню и распрямился, поведя плечами. Она уже пригласила меня, мудрый Пурлахтын. Люди испуганно охнули, попятившись в стороны, насколько хватало места. Качнулось пламя костра, с треском полетели вверх алые искры. В мертвой тишине Яранги ведун сел к огню напротив шамана, сорвал кусок мяса, сунул в рот, прожевал и согласно кивнул. — Ты прав, Пурлахтын, оно действительно вкусное. Середин сорвал с себя еще ломоть. Шабан громко икнул, но в себя, однако пришел быстро. Спросил. — Зачем ты убил светлых воинов, Самсаёка? — А разве они не сражаются со злом, мудрый Пурлахтын? — поинтересовался ведун и небольшими кусочками откусывая горячее мясо. — Я слуга всесильного Куль-Отыра, дух Нижнего мира. Я есть зло. Они сразились со мной, ибо это их долг. Сразились и погибли. — А что теперь будет с нами? — крикнул недовольный спасением девочки охотник. — Отсюда далеко до горы великанов? — А разве ты не знаешь? Ты же дух. — Просто ответь, — предложил ему ведун. — 2 дня пути. — Это хорошо. Середин доел мясо и сорвал себе еще. Шаман пробурчал что-то, вытянул нож и принялся резать от лежащей здесь же туши новые ломти. «Завтра я пойду туда. Вы можете пойти со мной и сказать светлым воинам, что это я, злобный дух Нижнего мира Самсаёка, исчадие тьмы, слуга бога смерти, сразился с их ратниками и перебил всех. Они не поверят. Но ведь я пойду с вами». Скромно улыбнулся ведун. Охотники загалдели, переглядываясь. Сразу почувствовалось, что тревога их отпустила. Раз удается свалить вину на другого, то и на душе легче. Можно подумать, что это не они добивали раненых сборщиков податей, и не они сразили двоих воинов. Похоже, в этот момент злоба измученных данников взяла верх над разумом. Страх пришел сильно позднее. «Ты можешь пойти с шаманом». «Я могу пойти один, но тогда я пройду мимо светлых воинов. Зачем тревожить их по пустякам?» «А как же мы?» «Никто и никогда не станет ни с кем разговаривать, пока не увидит меча», — размеренно ответил ведун. «Вы договариваетесь с белкой, лисой или зайцем, с рябчиком или лосем, вы их просто кушаете. Светлые воины должны увидеть, что вы готовы сразиться с ними, понять, что многие из них умрут, если попытаются вас наказать. Только тогда они предпочтут поверить в мою вину и простить вас». Охотники снова зашумели, но уже не так бодро. «А если они не поверят и нападут?» «Если они не поверят, то все равно придут сюда и устроят резню», — пожал плечами Олег. «Неужели вы предпочтете погибнуть глупо и бессмысленно, как пойманный кабанчик под ножом, а не с честью, в бою, забрав с собой хотя бы по одному врагу?» «Убей их сам, ты же можешь!» «Ты забыл, кто я такой, Салтык?» Ведун поймал охотника взглядом. «Меня зовут Самсайока. Я дух Нижнего мира. Я лживое и злобное существо. Вы не должны верить мне. Вы должны верить в себя». «Светлые воины сильнее». «Светлые воины тоже смертны и тоже боятся боли. Испугайте их. Пусть они решат, что прольют слишком много крови на наконечниках ваших копий, что сложат слишком много голов под ударами ваших топоров. Пусть подумают, что такая цена не стоит мести». «А если не поверят, вы умрете», — вновь пожал плечами Олег, доедая третий кусок. Тем временем шаман, развесив мясо, подтянул к себе бубен, размашисто ударил в него черепом белки. По яранге прокатился низкий гул, и Пурлахтын запел. «Анторум, великий воин, был силен. Он жил между нами, плавал реками лесными и ловил лосей руками. Строил он себе яранги, вырывая сосны с корнем. Ели он ломал коленом, стрелы он пускал до неба. Столь прекрасен был собой Ханторум, великий воин. Вызвал зависть он у духов, свод небесный заселивших. Собрались отвагой духи, вниз спустились для сражения, дабы славою победы Ханторума опозорить. Но на них взглянул с усмешкой, выбрал Ханторум деревья, рьяно взялся за макушки, вырвал с корнем, размаханулся и разил врага столь храбро, что забыли духи неба путь к себе, в зенит свой яркий. Разбежались по пещерам, разбежались по долинам, прячась ровно перепелки, гнева воина таясь. Шаман гулко ударил в бубен и продолжил. Рыскал Ханторум лесами, рыскал Ханторум долами. Духов он искал проклятых, вызов на войну пославших. Но нашел случайно деву, столь прекрасную собою, что забыл о гневе страшном Ханторум, великий воин, стал вдруг тихим, как зайчонок, бросил прочь свои деревья, вместо них цветы собравши. Преклонился он пред девой, ровно травка перед дубом. О себе сказал он скромно, что охотится умело. Обещал той деве воин, что ярангу ей построит, что наполнит всю мехами, будет ей ловить он зверя, будет жечь очаг умело, коли только согласится к очагу тому явиться дева, смертная, простая, но прекрасная собою. По иранге прокатился гул бубна. Только раз кивнула дева, конторуму отвечая, и забыл навек наш воин о врагах своих небесных. Не искал ничей он крови, не искал ничей он смерти, лишь красавиц он холил, детей общих принимая. Только радость он видел в небесах, лесах и водах. Так ушли от нас навеки годы крови, годы боли. Нет в ярангах наших злобы, мы ничьей не ищем смерти, ищем мира и покоя, красоты и созерцания. Ханторум заснул счастливый, свою деву обнимая. Шаман вскочил, закружился, мелко стуча в бубен. «Просыпайся, Ханторум, просыпайся! Народ Росомахи храбрый зовет тебя, Ханторум, сын Нумиторума. Разгребай снега, доставай стрелы. Духи небесные опять хотят твоего позора. Тебя зовем, Ханторум». Удары в бубен стали более ритмичными. «Просыпайся, Ханторум, нам нужен воин, Ханторум. Приди в наши сердца, Ханторум, дай нам свою силу, Ханторум, дай нам душу свою, Ханторум, просыпайся в нас, Ханторум». Пурлахтын кружился и приплясывал, выстукивая призывы, и охотники, мальчишки, даже женщины потихоньку начинали ему вторить, втягиваясь в шаманскую молитву словами и покачиваниями. «Просыпайся, Ханторум, нужен воин, Ханторум, дай нам силу, Ханторум». Олег Середин понял, что теперь он тут совершенно точно лишний. Сорвал еще несколько мясных лоскутов, прижался к земле и буквально вполз тень шамана, чтобы тут же метнуться вдоль нее к стене и по ней выбраться в лаз, по которому и улетел, словно подхваченное сквозняком перышко. К счастью, в приютившей его яранге было достаточно светло, чтобы удалось выскользнуть из тени. — Держи, Альва, угощайся! Сунув один кусок себе в рот, остальное мясо ведун отдал девочке. Он стянул себе плащ карачуна, а следом малицу, сапоги, налатник, штаны и поддоспешник, оставшись только в рубахе и портах. Развязал узел мешка, достал ратное снаряжение. — Умпа, то? — с набитым ртом спросила девочка. — Оружие. Видя, как кольчуга стремительно покрывается инеем, Олег сразу потерял желание ее надевать, хотя бы до того момента, пока она нагреется. В незнакомом месте, понятно, безопаснее спать в броне. Но здесь вроде ему ничего пока не угрожает. — А как им сражаться? — Мы существа изобретательные, — не стал вдаваться в подробности ведун. Прислушиваясь к шагам снаружи, он поднял пояс, застегнул поверх рубахи, положил ладонь на рукоять сабли. Но в жарко натопленную ярангу забралась Вущта, а следом отец Альвы, имя которого на сборище у шамана так и не прозвучало. Охотник тут же упал на колени, поклонился до земли. — Благодарю тебя за милость, дух Самсаёка, за спасение дочери, вечно благодарен тебе останусь. — Жена твоя, охотник, гостеприимство мне зато обещала, — прищурился Середин. — И от вас, и от потомков ваших, до скончания времен. — Всегда рады будем, могучий Самсаёка, — поднял голову мужчина. — Поднимись, разговаривать неудобно. Ведун снова расстегнул пояс. — Что решили мужчины? Вы пойдете к горе великанов? — Мы разбудили могучего Ханторма, и он пришел в наши сердца, — гордо ответил охотник. — Завтра мы пойдем с тобою к зимовью светлых воинов. — Это хорошо, — кивнул Олег. — Тогда самое время укладываться спать. Вы приютите меня на эту ночь? — Наша яранга, твоя яранга, могучий Самсаёка, — без колебания ответил охотник. — Наша постель, твоя постель. Вуйста, неси копченую рыбу из серой корзины. Теперь наших припасов хватит на две зимы. Нам больше незачем голодать. Пусть будет пир. Пир означал, что хозяева и гость съели по крупному лещу, отогретому у костра, запили их горячим отваром из трав и сушеных ягод, после чего быстро сомлели от сытости и стали укладываться спать. — Ты гость, Самсаёка, мы положим тебя посередине. Охотник снял малицу, нижний керкер. — Я к стене лягу. Вуйста с краю, а ты, Альва, посередине, там теплее. Оставшись голым, мужчина покрутился у костра, потом бодро полез под большой меховой полог, лежащий прямо на полу напротив входа. Женщина тоже без малейшего стеснения бросила на край полога кухлянку, керкер, оказавшись фигуристой красоткой с округлыми бедрами и заметной высокой грудью. Провела ладонью по лицу и... — Вуйста! — похнул от неожиданности Олег. — Что у тебя с лицом? — Что? — не поняла вопроса курносая и серобровая щекастая красотка, кинув вслед за одеждой на полок маску из рысьей шкуры. — Шаман говорил, когда вы взрослеете, у вас на лице вырастает шерсть. Недоуменно пробормотал ведун. — Почему? — Он думал, ты злой дух Самсаёка, — весело рассмеялась Вуйта. — И обманул, чтобы ты не воровал наших женщин, как светлые воины. Уже очень давно мы прячем от них свои лица. Они думают, мы страшные, уродливые лицом и телом, и потому никогда не забирают к себе и не позорят в стойбищах. Но ты другой. Быть с тобой в радость. Я нравлюсь тебе, темный Самсаёка. Я дух Нижнего мира, Вуйта. И только смерть может быть моей женщиной, — покачал головой Середин. С краю лягу я умею спать только рядом с мечом. А я рядом с тобой, темный дух, — объявила девочка. Со мной тебе будет тепло. Можно сколько угодно удивляться странным нравам жителей холодных краев, но когда одежда шьется только из меха, приходится выбирать, или ты спишь голым, или в шубе и сапогах. Когда рядом с погасшим очагом в доме становится так же холодно, как на улице, а на улице плевок не долетает до земли, превращаясь в льдинку, то либо ты спишь под общим одеялом со всеми, кто есть в доме, или к утру льдинкой становишься сам. Впрочем, даже под общим меховым пологом и на мягкой постилке из нескольких шкур, с девочкой, уткнувшейся носом между лопаток и горячо дышащей сквозь ткань рубахи, Олег все равно проснулся от холода. Огонь в очаге, конечно же, давно погас, а через клапан для дыма медленно падали на постель крупные ленивые снежинки, подсвеченные мертвенным лунным светом. Хозяева, разумеется, посапывали в две дырочки, несмотря на колотун, словно так и надо. Ведун вылез из-под полога, развел огонь, благо дров девочка наносила с запасом, искать не пришлось. Когда пламя разгорелось, согрел возле него кольчугу, натянул ее поверх поддоспешника, сверху застегнул налатник, на него накинул плащ карачуна и, все более и более напоминая колобок, влез в Малицу. Вышел из Яранги, скользнул в отброшенную луной тень сосны и помчался по ней к лесу. Свернул на реку, скользнул вдоль берега и тут же отправился назад. Плащ, даже спрятанный под верхнюю одежду, действовал так же хорошо, как и наброшенный сверху. Магия повелителя мрака не обманывала глаз людей и животных. Она меняла своего владельца. Ведун об этом догадывался, но проверить не мешало. Олег скользнул под закрытый полог на входе Яранги, пролетел вокруг и нырнул во внутреннюю загородку. Как оказалось, хозяева уже встали, и охотник недовольно отчитывал жену. — Ты его даже не поцеловала. Вот наш гость и обиделся. — Он не обиделся, — сказал Середин, подставляя свету костра. — Просто он другой. Ты мне нравишься, потомок храброго воина Ханторма, и потому в путь к горе великанов я отправлюсь вместе с тобой. Но ты не будешь меня видеть, воин. Я появлюсь из Нижнего мира, когда настанет час великой битвы. С рассветом 18 охотников из рода Росомахи отправились в ратный поход. 18 мужчин, из которых 5 были просто подросшими детьми, еще недостойными думать о браке, еще столько же едва дотягивали до 20 лет. 3 выглядели стариками, и только 4 можно было назвать крепкими воинами. 18-м был шаман, из оружия имевший только нож, било и бубен. Зато голову шамана украшал медвежий череп. Не шлем, конечно, но хоть что-то. Остальные обходились шапками и малицами. Из своего оружия охотники взяли копья с каменными наконечниками, гарпуны с костяными и топоры. Лучников не нашлось ни одного. Да и что проку в бою от простого охотничьего лука, стрела которого дальше полусотни шагов даже налатник не пробивает? Хитрых составных лесные охотники делать не умели, а простой деревянный для убийства людей откровенно слаб. Еще у охотников имелись снятые со светлых воинов мечи. Но меч — оружие особенное, им нужно уметь работать. Резать, когда рубишь, переносить по дуге, когда колешь, привыкнуть к дальности выпада, к движению и инерции тяжелого лезвия. Если дело дойдет до драки, Олег предпочел бы увидеть в руках потомков Ханторума топоры. Ими они работали с детства, знали все повадки и капризы, легко могли отмерить удар нужной силы и направления. И то, что топоры были каменными, а не стальными. Так ведь для раздробленного черепа это разве утешение? Лыжники шли гуськом прямо посередине реки, легко скользя по плотному насту. Шли без припасов и без привалов, а потому быстро. Когда же над рекой сгустилась ночь, они просто зарылись в снег, пробив неподалеку друг от друга 3 колодца, а потом уже понизу прокопав по короткой пещерке для каждого. Еду тоже не готовили, достали из-за пазухи кто копченую рыбу, кто кусок мяса, кто еще какую-то нехитрую снеть, перекусили, да и ушли под снег спать. Утром сборы оказались такими же стремительными. Поели каждый свое, вместо питья зачерпнули снега, и снова встали на лыжи. Может быть, потому и путь занял куда меньше времени, чем обещал опытный охотник Салтык. Еще задолго до полудня Олег увидел впереди пологую лысую гору, на вершине которой стояла рубленная церковь с пятью луковками. Неподалеку от нее сидели могучие великаны, поросшие рыжей шерстью. Великаны самые настоящие. Даже сидя, они возвышались головой на уровне церковных куполов. А уж если встанут... Однако охотников интересовало совсем другое. С реки они свернули на дорожку, идущую от овальной проруби вдоль по берегу, чтобы потом двинуться влево за высокий каменный уступ, поверху поросший почти лысыми худосочными елями. Путь оказался долог и неудобен, а наверху послышались тревожные крики еще до того, как нежданные гости миновали прорубь. И когда отряд рода Росомахи по кружной дороге добрался до деревни Светлых Воинов, там уже успели собрать своих мужчин и выставить на подступах к селению. Это была обычная деревня. Никаких укреплений, стен или даже изгороди от зверья. Два десятка, разбросанных в сотни сажений друг от друга, больших рубленых изб с курными продыхами под кровлей. Небольшое открытое святилище с двумя идолами, тоже не огороженное, а лишь окруженное кучами снега, появившимися после чистки поляны вокруг богов. Несколько утонувших в сугробах столбиков, огораживающих то ли загоны, то ли огородики, навес с соломенными и камышовыми матами, стожок сена и все. Зная, что в таких больших домах живет порой до трех семей, а в иных, помимо отца, бывают и возмужавшие сыновья, ведун оценил возможности деревни в сотню воинов, не более. Не так уж и много для охраны столь ценного святилища. Хотя, может статься, таких деревень окрест имелось несколько. А 5-6 сотен бойцов в этом мире считались уже могучей армией. Не каждое княжество устоит. Охотники добрались до обширной расчищенной площади вокруг святилища и остановились там, опершись на свои копья. Успевшие выбежать навстречу гостям воины столпились у входа в святилище. Их было пока всего ничего. Однако со всех сторон на помощь защитникам деревни сбегались все новые и новые ратники. Низкое солнце светило охотникам в лицо. Две тени от идолов дотягивались примерно до середины площади. Тени от голов воинов у святилища останавливались там же. И это освещенное пространство, словно пропасть, надежно отделяло защитников деревни от спрятавшегося в темноте воина. Нападать малым числом стражи святилища не решались. Мужчины же рода Росомахи и вовсе были людьми мирными, сражаться неприученными и что делать не знали. Между тем отряд Светлых Воинов быстро увеличился до четырех десятков. Ратники приободрились, растянулись в строй из двух рядов. Щитов и копий, правда, не имелось ни у кого, но все равно держались правильно. Наконец, к святилищу быстрым шагом пришел седобородый староста, простоволосый и смуглый, с двумя шрамами на обветренном лице, в накинутом на плечи, но не застегнутом овчином тулупе. На груди его, поверх красного сукна, сверкал золотом семиспицевый коловрат, доказывая право старшинства. «Кто вы такие, жалкое зверье?» Еще издалека грозно рыкнул он. «Что вам здесь надо, грязные лесные твари?» Разглядел неладное и замедлил шаг. «Откуда у вас мечи?» дух тьмы пришел в наше стойбище, светлый воин. Курлахтын вышел из толпы охотников и торжествующе ударил в бубен. Духи тьмы разгневаны вашей злобой и возжелали вашей крови. Духи тьмы пришли из нижнего мира, чтобы покарать вас за жадность. Они падали на вас из деревьев. Они поднимались к вам из-под земли. Они выходили из мрака и пили кровь светлых воинов. Они рвали плоть светлых воинов. Они терзали вас зубами и клыками, и несть им числа. Приплясывая и стуча в бубен, шаман выступал все дальше, вперед, вытягивая за собой темный манящий мост. Олег выскользнул из тени молодого охотника, неслышимый и невидимый, мельканул между телами, прокрался вперед и затаился под ногами Пурлахтына. «Безумная тварь!» — скрипнул зубами староста, подходя ближе. «Вы убили наших сборщиков податей!» «Мы больше не хотим кормить свет, воин!» Шаман вскинул над собой бубен и ударил в него. «Мы перешли на сторону тьмы. Мы поклонились духам Нижнего мира. Они даровали нам защиту. Мы перебьем всех вас и ваших духов, грязные твари!» До старосты оставалось всего несколько шагов, и ведун выпрямился, вступил на свет, решительно обнажил клинки и встал перед седобородым. — Ты уверен, смертный? От неожиданности тот попятился, и Олег тут же отступил вправо, нырнул в близкую тень, падающую от защитников святилища, мельканул вдоль строя, воплотился у дальнего края, сладострастно принюхался к шее замыкающего линию паренька, выдохнул. «Молодое мясо!» Снова нырнул в тень, чтобы через миг возникнуть с другой стороны ратной линии, фыркнуть за спинами воинов. «Сладкое мясо! Горячая кровь! Это мы любим!» Не выдержав, светлые воины шарахнулись в стороны, повыхватывали мечи, закрутились, не зная, где в следующий миг появится дух Нижнего мира. Тени тоже рассыпались, покрыв своим переплетением всю площадь, и Середин легко летал из стороны в сторону, то там, то тут, появляясь пред лицом врага, чтобы тут же исчезнуть, появиться сбоку у другого, дыхнуть в ухо третьему, рассмеяться за спиной четвертого. «Мясо! Много мяса! Сладкое мясо! Горячая кровь! Мы будем сыты! Мы будем пировать и веселиться! Мы дарим эту еду вам, темные духи!» Торжествующе плясал шаман, выстукивая какую-то замысловатую мелодию. «Они ваши! Ешьте их! Пейте! Забирайте себе!» «Заткнись!» Чернобородый воин ринулся с мечом на Пурлахтына. Но Олег, конечно же, успел первым, заслонил шамана собой, позволив слабому, без замаха удару, бессильно ткануться себе в грудь. Тут же с двух сторон дал оголовьями косаря и сабли врагу по ушам и отшвырнул, поставил ногу на грудь упавшему, опустил клинок к его горлу и прошипел: «Не подходи даже близко к моему служителю!» «Иди сюда, черная тварь!» — крикнул староста светлых воинов, скинул тулуп, обнажил свой клинок, громко потребовал: «Дайте меч!» Олег поднял лицо к нему, зловеще рассмеялся, спрыгнул в тень, тут же выпрямился перед врагом. «Ты хочешь битвы, смертный?» провалился вниз, возник в десятке шагов далее. Тогда готовься, будет вкусно. Меч! Еще раз потребовал староста, и кто-то из ратников подбежал, отдал ему свой. Седобородый резко выдохнул, закрутил орудием, делая мельницу сразу двумя клинками. Здорово! Ведун вырос перед ним. Да ты обоеруки! Ты знаешь, что искусство воина передается тому, кто его съест? Нам нравится, когда смертные искусны. Сперва возьми! Староста пошел вперед, быстро нанося легкие стремительные удары по ногам, в руки, в плечи, снова по ногам, в живот, в голову, по ногам. Удары не смертельные, рассчитанные на нанесение небольших ран, на долгую кровопотерю, но зато короткие и частые, почти неотразимые, ибо отрабатывались годами и потому совершались непрерывным потоком без раздумий и плана. Правда, парировались они при должной выучке легко, перекрытием направлений, а не фехтованием, ибо слабый удар можно остановить, даже просто подставив клинок. Дождавшись, пока противник проведет до конца заученную схему и решит перевести дух, Середин тут же сделал выпад с полупереносом. Седобородый попытался отмахнуться, но защиту, потребную мимо схемы, провел коряво и поймал четкий укол в плечо. А если бы не успел отпрянуть, сабля вошла бы глубоко в сердце. Олег нырнул в тень, воплотился в двух шагах за спиной старосты, чиркнул клинком о клинок, насмешливо спросил. «Неужели ты надеешься победить меня, смертный? Ты же просто мясо!» «Рано смеешься, демон!» Повернувшись, ринулся на него воин. Но ведун опять исчез, чтобы выпрямиться на коньке избы, тень от которой дотягивалась до святилища. Он раскинул руки, глубоко вдохнул. «Какой тут запах! Много женщин, много детей. Здесь будет весело!» «Иди сюда, трус!» — закричал староста. Елик исполнил его желание, исчезнув с крыши и тут же встав напротив. «Звал смертный?» «Ах!» Седоворот опять устремился на него, проводя отработанную череду быстрых, выматывающих ударов. Олег, парируя, дождался конца схемы, нырнул в тень, вырос за спиной врага, чиркнул клинком о клинок, привлекая внимание. Староста развернулся, ринулся в атаку, сверкая клинками в стремительной кружащей мельнице. Клинки бились о клинки, высекая искры и рассыпая радужные солнечные зайчики, шелестя смертью возле самого лица, над плечами, у ног. Полтора десятка ударов, легкая передышка. Ведун исчез, вырос за спиной, со зловещим шелестом провел лезвием по лезвию. Староста крутанулся, снова начал атаку, выискивая брешь в защите одетого в малицу дикаря. Полтора десятка ударов — заминка. Ведун чуть наклонился корпусом, словно ныряя в тень. Святый воин крутанулся. Олег сделал шаг вперед и, что есть силы, ударил его оголовьем сабли по затылку. Староста, вскрикнув, полетел вперед, раскинув руки. Ведун быстро прыгнул следом, сел врагу на спину, просунул косарь под горло и потянул на себя, вынуждая Седобородова приподнять голову. — Ты готов стать мясом, жалкий смертный? — Вот ты проклят, порождение тьмы! — А женщин и детей отдать на мясо ты готов? Наклонившись ниже, задал второй вопрос ведун. Староста промолчал. Олег перевернул побежденного врага на спину и сказал, продолжая угрожать косарем: «Запомни мои слова, смертный. Никогда больше не смейте входить в земли людей леса. Они принадлежат мраку. Если вы войдете во владение мрака, мрак придет к вам, и мы сожрем всех. Мы высосем ваши души, мы выпьем вашу кровь, мы поглотим ваше мясо. Сейчас мы сыты, и мы готовы на договор. Люди леса нам, люди света вам. Не троньте нашу добычу, и мы не станем начинать войну». Олег вскинул голову и громко крикнул: «Шаман!» «Договор!» — торжествующе ударил в бубен Урлахтын. «Отвечай, смертный, вы согласны или мне резать вас дальше?» Косарь вдавился в беззащитное горло, и появилась кровь. «Да, мы согласны», — выцедил из себя староста. Ведун сорвал с него коловрат, сунул в самое лицо. «Клянись, Хорсон, светлый воин, богом весны жизни, клянись не нарушать уговора сего нигде и никогда». «Клянусь». «Хорсом клянусь», — еще раз потребовал Олег. «Люди леса тьме, люди сварога свету». «Хорса, солнце ликого, в свидетели призываю клятве своей», — смирился седобородый, уронив голову на наст. «Люди леса тьме, потомки сварога свету.